на борту Мак-Кларка. Тибетс не так представлял себе Лос-Аламос. Он надеялся увидеть учебные классы, лаборатории, а центр напоминал его родную базу и точно так же был затерян у черта на куличках в диких горах Нью-Мексико. Среди разных строений его внимание привлекло одно с надписью «Фермерская школа». Из него вышел солидный мужчина лет 40 с ореолом черных курчавых волос над высоким лбом. «Знаменитый Оппи, Роберт Оппенгеймер», — шепнул ему Гроус. Полковника удивил внешний вид профессора. В фермерской одежде он больше напоминал пастуха, чем руководителя ответственного проекта. Лишь проницательный взгляд выказывал неординарный интеллект. Оппенгеймер сердечно поздоровался с ними и пригласил к себе. «Рад, генерал, что удалось заполучить вас в наши края». Он показал рукой на чудесную панораму гор. Лос-Аламос лежал на плоскогорье, возносящемся на 7000 футов над поверхностью моря. «У меня две страсти — физика и дикая природа. До сих пор трудно было соединить их, и лишь теперь удалось». В отдалении послышались звуки фортепиано. «Это Эдвард Теллер ищет вдохновение», — пояснил Оппенгеймер, проводя их в комнату, где собрались ученые. Среди них были Энрико Ферми, Нильс Бор, Ганс Бьете, Жорж Кистяковский и Станислав Улам, эмигранты из Европы. Все они желали скорейшего завершения войны. Представляя полковника своим коллегам, Оппенгеймер сказал: «Раз среди нас летчики, значит, дело близится к концу. Спрятанные в ядре атома силы, доселе бывшие для нас загадкой, наконец будут освобождены. Одна лишь бомба, сброшенная вами, полковник, может смести с лица земли целый город. Вы должны это знать», — медленно проговорил он. Тибетс догадывался, что бомба будет огромной разрушительной силой, но такого не предполагал. «Какова взрывная сила?» «Трудно сказать», — ответил Оппенгеймер. «Предположительно, в пределах от 10 до 20 тысяч тонн динамита». «Килограммов», — поправил его Тибетс. «Нет, тонн», — повторил Оппенгеймер. «Пожалуй, верхняя граница точнее», — вмешался Кистяковский, работавший над проектом взрывателя. «Что ни говори, это будет нечто, не имеющее аналогов». «Вы постоянно должны об этом помнить, полковник», — продолжал Оппенгеймер. Для Тибетса важнее всего были гарантии безопасности летчика. Каким способом убрать самолет из зоны взрыва? К сожалению, собравшиеся здесь ученые не могли ничего ему посоветовать. «Мы эмпирики», — объяснил Энрико Ферми. «До конкретного испытания трудно на 100% предвидеть все последствия. Все, что мы делаем, больше в сфере теории. Практика же может внести свои коррективы». В заключение беседы генерал Гроус еще раз напомнил о необходимости сохранения тайны. Это было бесспорным. В то же время все, что Тибетс услышал, поразило его до глубины души. Одна бомба способна уничтожить целый город. Сверкание, которое может ослепить. Трудно было в это поверить. Он решил сосредоточиться на технике сбрасывания бомбы. Каковы возможности побыстрее покинуть зону взрыва, нулевую точку, как они называли цель, полный противоречивых мыслей, возвращался он в Эндауэр. Они мчались по прериям на джипах, догоняя друг друга. приблизившись, свешивались, словно ковбои, с седла и перебрасывали друг другу бутылки виски.